Глава 8. О пребывании Орма у монахов святого Финиана и о том, как великое чудо свершилось в Йеллинге. Пока они отдыхали у монахов на острове святого Финиана, Орм и его люди обдумывали, как лучше поступить, когда поправятся рабы и они смогут продолжить путешествие. Всем хотелось поскорее попасть домой, и Орму не меньше других. Им не угрожала опасность столкнуться с морскими разбойниками, поскольку в это время года уже мало кто выходил в море. Но зимнее плавание обещало быть тяжелым и могло закончиться смертью всех рабов на веслах. Так что разумнее всего было пуститься в путь как можно скорее. Тогда они смогли бы доплыть либо до Лимерика, где отец Орма был известным человеком, либо до Корка, где правил самый богатый торговец рабами – Олаф Драгоценные Каменья. Они спросили монахов, как, по их мнению, поступить разумнее всего. Когда монахи поняли, чего от них хотят, они начали горячо переговариваться, и было видно, что вопрос их сильно развеселил. Затем один из них сказал: «Сразу видно, что вы вернулись из далеких краев и не ведаете, как обстоят дела в Ирландии. Вам будет нелегко добраться до Лимерика или до Корка, ибо теперь в Ирландии правит Бриан Бору, и хотя вы родом из далеких стран, вы наверняка слышали о нем». Орм сказал, что часто слышал от отца о конунге Бриане, который вел войну с викингами в Лимерике. «Ну так больше он не ведет войну с ними», — продолжил монах. «Сперва он был вождем в Делкасе. Тогда викинги в Лимерике начали против него войну. Затем он стал конунгом Томанда, и тогда уже он начал войну против них. Со временем он стал конунгом всего Мюнстера. Затем взял приступом Лимерик, убил множество викингов, а те, что уцелели, бежали к себе на родину. Отныне он величайший герой Ирландии, конунг Мюнстера и лорд Лейнстерский, и те чужеземцы, что остались у нас на побережье, платят ему дань. Сейчас он ведет войну с конунгом Малахи, который правит всеми королевствами в Ирландии, с тем, чтобы отнять у него власть и забрать себе его жену. Олаф Драгоценные Каменья платит ему дань и должен снабжать его воинами в походах против конунга Малахи. Даже Сигтрюг Шелковистобородый из Дублина, самый могущественный из всех чужеземных вождей в Ирландии, дважды выплачивал ему дань». «Это важное известие», — промолвил Орм. «Конунг Бриан оказался могущественным вождем, но мы видели правителей посильнее. Но даже если все, что ты говоришь, правда, я не вижу, что нам мешает продать ему рабов». «Конунг Бриан не скупает рабов», — ответил монах, — «ибо он бесплатно берет все, что ему надо, у своих соседей и у людей с озер. Кроме того, известно, что больше всего на свете он любит три вещи, и три вещи на свете он ненавидит. Больше всего он любит следующее: верховную власть, которая у него уже есть, множество золота, которое у него тоже есть, и самую прекрасную женщину, которая известна всему миру. Это Гормлайт, сестра Мельмара, конунга Лейнстера. Ее он еще должен заполучить. Она была женой конунга Дублина, Олафа Кварана, который оставил ее, ибо она была чересчур остра на язык. Сейчас она замужем за конунгом Малахи, который только и делает, что развлекается с ней, и едва ли окажется способным выиграть сражение. Когда Бриан победит Малахи, ему достанется в жены Гормлайт, ибо он никогда не отказывается от того, что задумал. А больше всего он ненавидит язычников, людей с озер и поэтов, которые восхваляют других правителей. В ненависти и алчности он неистов, и ничто не может его успокоить. Итак, поскольку вы, люди с озер, и в придачу язычники, мы бы не советовали приближаться к нему слишком близко, ибо вам бы не хотелось, чтобы вас убили». Викинги внимательно выслушали монаха и согласились, что вести торговлю с конунгом Брианом невыгодно. Орм сказал: «Похоже, Иаков Колокол был хорошим проводником, указав нам ваш остров, а не владение конунга Бриана». «Колокол святого Финиана тоже вам помог», — сказал монах. «Ну а теперь, когда вы увидели, что творят святые даже для язычников, не было бы самым разумным для вас начать верить в Бога и стать христианами?» Орм ответил, что по этому поводу особенно не размышлял, но не думает, что существует необходимость в подобном решении. «Может быть, это более необходимо, чем ты думаешь», — сказал монах, «ибо осталось всего 12 лет до конца света, когда на небе появится Христос и будет судить всех смертных. Прежде чем это случится, все язычники будут крещены, и с твоей стороны неразумно быть одним из последних. Уже сейчас к Богу приходит больше неверующих, чем раньше, и вскоре лишь немногие из них останутся жить в своей слепоте. Наверняка пришествие Христа уже близко, ибо самый злостный из язычников, конунг Дании Харальд, недавно был крещен. Настало время и тебе поступить так же, как и он, отказаться от своих лжебогов и принять истинную веру». Орм и его люди с удивлением глядели на монаха, а двое или трое из них вдруг разразились хохотом, хлопая себя по ляшкам. «Скоро он расскажет, — сказал Туки, — как конунг стал монахом, подобно ему, и сбрил себе все волосы». «Мы путешествовали повсюду, — промолвил Орм, — в то время как ты находился с братьями на пустынном острове. Тем не менее, ты сообщаешь нам более важные известия, чем мы тебе. Но то, во что ты хочешь заставить нас поверить, будто бы конунг Харальд сделался христианином, уже не мелочь. Я думаю, кто-то из мореходов, желая посмеяться над тобой, рассказал тебе все это, зная, насколько ты прост и доверчив». Но монах утверждал, что говорил правду, ибо это известие они услышали из уст их собственного епископа, когда он навещал их 2 года назад. И 7 последующих воскресных дней они молились за тех христиан, чьи дома были разграблены викингами, воссылали хвалу Господу и благодарили его за великую победу над язычниками, которую он одержал. Эти слова убедили людей в том, что монах говорил правду, хотя им по-прежнему трудно было в это поверить. «Он же происходит от самого Одина», — говорили они, глядя друг на друга в удивлении. «Как же он мог связаться с другим богом?» «Всю жизнь ему сопутствовала великая удача», — говорили они, — «которая была дарована ему Одином. Его корабли уходили в походы на христиан и возвращались, доверху нагруженные их добром. Зачем ему понадобился бог христиан?» Они сидели ошеломленные и лишь покачивали головами. «Он уже стар», — промолвил Ульф, волчий оскал, — «и, возможно, впал в детство, подобно конунгу Упсалы Ани. Ибо правители пьют больше пива и обладают большим числом женщин, чем простые люди. А это с годами настолько утомляет человека, что разум его меркнет, и он уже не ведает, что творит. Но конунги поступают так, как им заблагорассудится, даже когда их оставляет мудрость. Вот почему конунга Харальда заманили в христианскую веру». Все согласно кивнули и принялись вспоминать истории о людях, которые к старости становились странными и причиняли своим семьям множество неудобств причудливыми выходками. Все согласились, что плохо придется человеку, который доживет до того времени, когда у него выпадут зубы и померкнет разум. Монахи возразили, что их ожидают вещи похуже, когда через 12 лет наступит день страшного суда. Но викинги ответили, что позаботятся об этом, когда придет время, а пока что не собираются обращаться к Христу, опасаясь лишь его суда. Орму и без того было о чем подумать, ибо ему следовало решить, куда разумнее всего направиться, раз им не стоит ехать на торги внутри страны. Наконец он сказал: Хорошо быть предводителем, когда есть добыча, которую надо делить, и пиво, которое тебе наливают первому. Но это не так приятно, когда приходится решать за других. Пока же я еще не придумал чего-либо стоящего. Ясно одно, надо отплывать сейчас, ибо рабы уже готовы, а чем дольше мы задержимся, тем труднее будет путешествие. Мне кажется, нам следует поступить так. Мы отправляемся к конунгу Харальду, поскольку при его дворе много богатых людей, которые дадут за рабов хорошие деньги. А если и вправду окажется, что он стал христианином, то у нас для него есть хороший подарок, который поможет заручиться его покровительством. Что касается меня, я лучше стану его дружинником, чем буду младшим сыном в доме отца. Ну, это если, конечно, старик и мой брат От еще живы, в чем я не уверен. А тем из вас, кто стремится поскорее попасть домой, будет легче добраться оттуда до Блекинге, когда мы по окончании путешествия поровну поделим деньги. Но главное, чтобы наши рабы не умерли, когда мы войдем в холодные северные воды. Затем он обратился к монахам и сказал, что желал бы заключить с ними сделку. Они отдают ему все козьи шкуры, которые у них есть, вкупе с ненужной им одеждой. А он оставляет им двух своих самых хилых рабов, ибо они все равно погибнут в пути. А оставшись на берегу, окрепнут и пригодятся монахам. В придачу к этому он охотно дает им несколько серебряных монет из Андалузии. Монахи расхохотались и сказали, что это самая лучшая сделка, которую когда-либо удавалось заключить между ирландцами и викингами. Но больше всего им хотелось бы заполучить Иаков колокол. Орм ответил, что так дело не пойдет. Но в конце концов сделка была заключена, и рабы были обеспечены зимней одеждой. Готовясь к путешествию, они прокоптили рыбу и козье мясо, прихватив с собой к тому же множество репы, которую выращивали монахи. Монахи дружелюбно помогали им во всем, не сетуя на то, что их гости значительно уменьшили количество коз в стаде. Гораздо больше их огорчало то, что священный колокол останется в руках язычников, и что Орм и его люди так и не обратились христианство. Когда пришла пора прощаться, они сделали последнюю попытку поведать истину о Христе, святом Финьяне, дне страшного суда и обо всем том, что с ними произойдет, если они не примут истинную веру. Орм ответил, что у него сейчас мало времени заниматься подобными вещами, и добавил, что он был бы плохим предводителем, если бы отправился в путь, не отблагодарив их щедро за гостеприимство, которое они оказали ему и его людям. С этими словами он запустил руку в свой кошель на поясе и достал оттуда 3 куска золота, которые отдал монахам. Токи расхохотался, увидев это, но затем сказал, что он так же богат, как и Орм, и намеревается свататься в один из лучших домов в Листере и сделаться в том краю знатным человеком. Он тоже дал 3 куска золота монахам, которые были изумлены подобной щедростью. А остальные не последовали примеру предводителя, но, дабы не уронить достоинства, также кое-что подарили старикам. Все, кроме Ульфа, волчьего оскала. Они насмехались над его скупостью, но он лишь криво ухмылялся и скреб бороду. «Я не предводитель», — сказал он, — «и, кроме того, становлюсь стариком. Ни одна старуха, не говоря уже о девушках, не пойдет за меня замуж и не принесет мне в приданое хороший дом. Поэтому я всего лишь предусмотрителен, а не скуп». Когда рабы поднялись на борт и были прикованы к скамьям, Орм отошел от острова Святого Финьяна и направился на восток, вдоль побережья Ирландии. Дул сильный ветер, двигались они быстро. Все страдали от осеннего ненастья, несмотря на то, что были закутаны в козьи шкуры. Ибо Орм и его люди отвыкли от холода в южных странах, и теперь ветер пронизывал их до костей. Но, вопреки всему, у них было прекрасное расположение духа, поскольку они были уже недалеко от родины. При этом они все время были настороже, так как опасались нападения земляков. Ибо монахи рассказывали, что с тех пор, как Ирландия усилиями конунга Бриана перестала быть приманкой для викингов, их многочисленные корабли видели у побережья Англии. Дабы избежать столкновения с ними, Орм приказал держаться подальше от земли, когда они проходили Ла-Манш. Им повезло, и они не встретили ни одного корабля. Итак, они вышли в открытое море и долго плыли, пока не увидели берег Ютландии. Их обдавали холодные брызги морских волн, и они хохотали от радости, вновь видя перед собой датскую землю и указывая друг другу различные береговые знаки, которые заметили еще когда отправлялись с Кроком на юг. Они обогнули Сконы и взяли курс на юг. Земля находилась с подветренной стороны, и рабам опять пришлось грести по мере сил под удары колокола святого Иакова. Орм переговорил с людьми в рыбачьих лодках, которые пересекли им путь, и выяснил, долго ли еще плыть до Еллинги, где конунг Харальд Синезубый держал свой двор. Затем они почистили оружие, привели в порядок одежду, дабы предстать перед конунгом в подобающем их достоинству виде. Рано утром они вошли в Еллинги и пришвартовали корабль к сваям у пристани. Отсюда было видно замок конунга, обнесенный частоколом. На пристани находилось несколько хижин, из них выходили люди и с любопытством смотрели на Орма и его людей, ибо выглядели они, как чужеземцы. Затем викинги перетащили колокол на берег, используя тот же помост и катки, что и в Астурии. К этому времени вокруг собралась толпа изумленных зевак, которые пришли посмотреть на чудо и узнать, откуда прибыли чужеземцы. Орму и его людям было странно слышать, как все вокруг говорят на их родном языке. Они сняли цепи с рабов и обвязали их канатами, дабы те тащили колокол к замку конунга. Внезапно они услышали крики со стороны замка и увидели толстого человека в плаще с капюшоном, сбегающего к ним с холма. Он был без бороды, на груди у него висел серебряный крест, и лицо его выражало ужас. Он добежал, задыхаясь, до хижин, широко раскинул руки и закричал. «Пиявки! Пиявки! Есть ли здесь хоть одна милостивая душа, которая даст нам пиявок? Мне немедленно нужны свежие кровяные пиявки!» Они было решили, что он чужеземец, но он хорошо говорил по-датски, хотя и задыхался от бега. «Пиявки в замке ослабли и не сосут кровь», — продолжал он, тяжело дыша. «А при зубной боли ему помогают только пиявки. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, есть здесь у кого-нибудь пиявки?» Ни у кого в хижинах пиявок не оказалось, и толстый священник застонал от отчаяния. К этому времени он спустился на пристань, к тому месту, где стоял на якоре корабль Орма, и неожиданно заметил колокол и людей, стоящих вокруг него. Глаза его сверкнули. Он подскочил к ним, чтобы разглядеть колокол поближе. «Что это?» – вскричал он. «Колокол? Святой колокол? Не во сне ли я его вижу? Это колокол или дьявольское искушение? Как он попал сюда, в страну мрака и злого духа? Никогда в жизни мне не довелось видеть такого чудесного колокола, даже в императорском соборе в Вормсе!» «Колокол зовут Иаков по имени апостола», — промолвил Орм, — «и мы привезли его из апостольского храма в Астурии. Говорят, конунг Харальд принял христианство, и мы подумали, что подобный дар будет ему приятен». «Чудо! Чудо!» — завопил священник, заливаясь слезами и простирая руки к небу. «Ангелы Господни взглянули на нас в час нужды, когда ослабли наши пиявки. Но это исцеляет лучше пиявок. Скорее, скорее, промедление опасно, ибо боль его сильна». Рабы медленно тащили колокол, пока священник непрерывно увещевал людей, дабы они приложили силу и помогли доставить колокол в замок побыстрее. Он говорил, не умолкая, как будто его покинул разум, вытирал заплаканные глаза и обращал лицо к небесам, восклицая что-то на таинственном наречии. Орм и его люди предположили, что у конунга Харальда болят зубы, но никак не могли уяснить, чем ему может помочь колокол. Но священник бормотал, что он счастлив, называл их посланниками Бога и сказал, что наконец-то теперь все уладится. «Хвала всемогущему Господу! У него во рту осталось не так уж много зубов», — говорил он. «Но те, что остались, причиняют нам столько же хлопот, сколько и другие козни дьявола в этой варварской стране. Несмотря на годы, у него часто болят все зубы, кроме двух синих. И в такие дни к нему опасно подходить близко, ибо он богохульствует беспрестанно. Этим летом ему так сильно досаждал коренной зуб, что он едва не причислил к лику великомучеников брата Виллибальда, ибо поразил его в голову тяжелым распятием, которое надлежит использовать для облегчения страданий, а не наоборот. Брат Виллибальд уже на ногах, хвала Господу, но много недель он был болен, у него кружилась голова. Брат Виллибальд и я вручили нашей жизни милости Божьей, когда вместе с епископом Поппа прибыли в эту страну мрака, дабы проповедовать Евангелие и исцелять людей. Но все же было бы излишне принять мученичество ради нескольких старых зубов. Нам не позволяется даже выдернуть некоторые из них. Он запретил это под страхом смерти, ибо он не желает походить на одного старого конунга Швеции, который скончался, посасывая молоко из рожка. Теперь вам известны трудности и опасности, которые мы претерпеваем, с рвением проповедуя всюду истинную веру. Брат Виллибальд – самый мудрый целитель во всей Бременской епархии. Я тоже занимаюсь целительством. Но, кроме того, я регент, а зовут меня брат Матиас. Он перевел дыхание, вытер пот со лба и заорал на рабов, чтобы они пошевеливались. А потом продолжил. Но главная трудность, с которой мы столкнулись в этой стране, здесь нет мощей, которые помогли бы нам исцелять людей. Нет даже хотя бы одного зуба святого Лазаря, облегчающего боль, который можно найти в самых удаленных уголках христианского мира. Ибо миссионерам не дозволяется брать с собой мощи, дабы они не были осквернены руками язычников. Мы вынуждены полагаться на наши молитвы, Святой Крест и земные способы исцеления, но иногда этого оказывается недостаточно. Никто из нас не сможет осуществлять среди данов исцеление духовное, пока у нас не будет мощей, а время этому еще не пришло. Ибо, вопреки тому, что здесь было убито 3 епископа и бесчисленное множество священнослужителей, и тела некоторых из этих мучеников были преданы земле по христианскому обряду, Святая Церковь предписала, чтобы ни одна косточка епископа или великомученика не была вырыта, пока тело не пролежит в земле 36 лет. Но когда настанет это время, целителям здесь будет делать уже нечего. Он покачал головой и грустно что-то пробормотал самому себе, но вскоре вновь воспрял духом. Но теперь я вижу, что Господь лишь подготавливал нас к совершению великого чуда, и отныне мне и брату Виллибальду будет легче. Правда, я нигде в Священном Писании не встречал упоминания о том, что святой Иаков может исцелять от зубной боли, но колокол, привезенный прямо с его могилы, должен обладать такой чудодейственной силой, что перед ним не устоит никакое зло, в том числе зубная боль». Посему, предводитель, я не сомневаюсь, что вы посланы Богом для меня, брата Виллибальда, и всех христиан в этой стране. «Премудрый господин», — промолвил Орм, — «как вы можете исцелить зубную боль колоколом? Мои люди и я побывали в дальних краях и повидали много удивительного, но такие чудеса нам не попадались». «Насколько нам, сведущим целителям, известно, — ответил брат Матиас, — есть 2 средства от зубной боли, и оба эти средства хороши. Что касается меня, и, думаю, брат Виллибальд согласится со мной, то я придерживаюсь мнения, что древнее предписание святого Григория наиболее действенно. Вскоре у вас будет возможность в этом убедиться». К этому времени они дошли до земляного вала, обнесенного чистоколом, и старый привратник открыл для них большие ворота, в то время как стража трубила в рог, оповещая, что прибыли гости. Брат Матиас шел впереди и ликующе распевал псалом «Vexilla Regis Prodeunt» — «Знамена несут впереди царей». За ним следовали Орм и Токи, сопровождаемые рабами, которые вместе с несколькими людьми с пристани тащили колокол. За чистоколом находилось множество домов, принадлежавших домочадцам конунга, ибо конунг Харальд жил гораздо более пышно, чем его отец, выставляя свои богатства на показ. Он расширил и без того огромный пиршественный зал конунга Горма, придав ему еще больше роскоши и великолепия, и построил длинные дома для своих слуг и гостей. Окончание постройки кухни и пивоварни прославляли скальды, и знающие люди говорили, что они превышают величиной кухню и пивоварню конунга в Упсале. Брат Матиас повел их прямо к дому, где почивал конунг, ибо, состарившись, конунг Харальд проводил большую часть времени с женщинами или наслаждаясь своими сокровищами. Это был высокий и длинный дом, но сейчас он был просторнее, чем в прежние дни, ибо епископ Поппа убеждал конунга Харальда вести праведную жизнь христианина, и конунг отказался от большинства своих женщин, оставив при себе лишь несколько самых молодых. Прежние его женщины, которые принесли ему детей, жили теперь за стеной замка. Но именно в то утро здесь царила суматоха, и множество людей, мужчин и женщин, в замешательстве бегали по дому. Некоторые из них остановились взглянуть на приближающуюся толпу, недоумевая, что это за люди. Но брат Матиас, прервав псалом, прошел в дом конунга, а вслед за ним вошли Орм и Токи. «Брат Виллибальд! Брат Виллибальд!» – закричал он. «Конунг, возрадуйся и восхвали Господа за чудо, которое он сотворил ради тебя. Твоя боль вскоре исчезнет. Я подобен Саулу, сыну Киса, ибо я вышел за пиявками, но вместо них обрел святыню». Пока люди Орма с трудом втаскивали колокол в покои конунга, брат Матиас принялся пересказывать все, что случилось. Орм и его люди учтиво приветствовали конунга Харальда, глядя на него с любопытством, ибо, сколько они себя помнили, его имя было у всех на устах. Им было странно видеть его после стольких лет старым и немощным. Его ложе было у короткой стены, так что он находился лицом к двери. Ложе было очень высоким, на нем были навалены подушки и шкуры. Оно было такой ширины, что на нем могло поместиться 3 или 4 человека, не касаясь друг друга. Конунг Харальд сидел на краю, обложенный подушками, закутавшись в мантию, отороченную мехом выдры, и на голове у него была желтая вязаная шапочка. На полу у его ног примостились 2 молодые женщины, а между ними стоял котел с горячим углем. Каждая держала его ногу у себя на коленях и растирала от холода. Самые невежественные люди, увидев его, сразу бы догадались, что перед ними великий правитель, несмотря на его нынешнее положение. В его круглых глазах было ожидание грядущих мучений, когда он обвел взглядом людей, находящихся в его покоях. Но, наконец, его взор остановился на колоколе. Он почти не обращал внимания на происходящее вокруг, а только часто и прерывисто дышал, ибо боль на время оставила его, и он ожидал, что она вернется и снова примется его изводить. Он был могучего телосложения, очень грузен, с широкой грудью и большим животом. У него было крупное красное лицо с лоснящейся гладкой кожей. Волосы были белыми, но густая борода, лежащая заплетенными косами на груди, была желто-серой, а от нижней губы шла узкая прядь, которая совершенно пожелтела, и в ней уже не было седых волос. Рот у него был влажен от снадобий, которые он пил, дабы утихомирить боль. И оба его глазных зуба, знаменитые как своей длиной, так и своим синим цветом, блестели больше обычного, подобно клыкам старого кабана. Глаза у него были выпученные, налитые кровью, но в них, в широкой лобной кости и больших седых бровях, таилось грозное величие. Епископ Поппа при всем этом не присутствовал, поскольку бодрствовал при конунге всю ночь, молясь за него. Кроме того, ему пришлось выслушивать ужасные угрозы и богохульства, которые выкрикивал конунг, когда боль становилась особенно нестерпимой. И к утру он совсем выбился из сил и удалился немного отдохнуть. Но брат Виллибальд, который вместе с братом Матиасом всю ночь готовил и опробовал различные снадобья, оставался на ногах и был еще бодр. Это был маленький сморщенный человек с большим носом, поджатыми губами и с красным рубцом на лбу. Он усердно кивал, пока слушал рассказ брата Матиаса обо всем, что случилось, и схватился руками за голову, когда увидел в дверях колокол. «Это воистину чудо!» — вскричал он пронзительным, ликующим голосом. «Подобно тому, как вороны принесли пищу пророку Илие, когда он был один в пустыне, эти путники прибыли к нам во спасение с помощью, ниспосланной с небес. Исцеление словом и молитвой помогло лишь на несколько минут, ибо, как только нетерпение заставит нашего господина открыть рот, боль вернется опять. Так было всю ночь, но теперь мы сможем его исцелить». Сперва, брат Матиас, вымой-ка хорошенько колокол святой водой. Затем переверни его на бок и промой его зев, ибо на поверхности я не вижу пыли, которая нам понадобится. Затем я смешаю эту пыль с остальными снадобьями. Итак, они перевернули колокол на бок, и брат Матиас протер его зев тканью, смоченной в святой воде, которую затем выжил в чашу. В колоколе было много пыли, отжатая вода была почти черной, к великой радости брата Виллибальда. Затем брат Виллибальд принялся смешивать свои снадобья, произнося поучительные рассуждения для тех, кто с любопытством наблюдал за тем, что он делает. «Древнее предписание святого Григория особенно действенно в подобных случаях», — говорил он. «Оно очень просто в приготовлении, нет ничего, что следовало бы держать в тайне. Сок терна, желчь кабана, селитра и бычья кровь, щепотка конской редиски и несколько капель можжевеловой воды. Все это смешивается с равным количеством святой воды, которой обмывались мощи. Смесь необходимо держать во рту, пока не пропоют три стиха из псалма. Все это следует повторить трижды. Это самое действенное средство против зубной боли, которое известно целителям. И оно никогда не обманывает ожиданий, при условии, что мощи были достаточно крепки. Апулианские целители старого императора Отто считали, что лягушачья кровь более действенна, нежели бычья. Но мало кто придерживается этого мнения в наши дни. Кроме того, лягушачью кровь нелегко раздобыть зимой. Он извлек из своего сундука две железные бутыли, откупорил, понюхал, покачал головой и послал несколько слуг на кухню за свежей, желчью и бычьей кровью. «В случаях, подобных этому, необходимо все самое лучшее», — сказал он. «А раз уж у нас есть настолько чудодейственные мощи, то надо позаботиться и об остальных снадобьях». Все это заняло какое-то время, и казалось, что боль мучает конунга Харальда уже меньше. Он взглянул на Орма и Токи, очевидно, недоумевая при виде неизвестных в чужеземных доспехах, ибо они все еще были в красных плащах и с резными щитами Альманзора. А защита на шлемах опускалась очень низко, прикрывая щеки и шею. Он сделал знак, чтобы они подошли поближе. «Что вы за люди?» – спросил он. «Мы твои люди, конунг Харальд», – ответил Орм. «Но прибыли мы сюда из Андалузии, где были на службе у Альманзора, великого правителя Кордовы, пока между нами и ним не пролилась кровь. Крок из Листера был нашим предводителем, когда мы ушли в поход на трех кораблях. Многие погибли, и он тоже был убит. Я Орм, сын Тости, вождя из холмов в Сконе, и мы прибыли к тебе с этим колоколом. Когда до нас дошла весть, что ты стал христианином, государь, мы решили, что это хороший дар. Не знаю, обладает ли он целебной силой, но на море он был нам верным помощником. Это самый большой из всех колоколов на могиле святого Иакова в Астурии, где мы были с нашим господином Альманзором, который особо ценил этот колокол». Конунг Харальд молча кивнул, но одна из двух женщин, сидящих у его ног, обернулась, взглянула на Орма и Токи и поспешно спросила по-арабски. «Во имя Аллаха, великого и милосердного, вы люди Альманзора?» Они оба посмотрели на нее, изумившись тому, что слышат этот язык при дворе конунга Харальда. Она была красива, с коричневыми большими глазами, широко расставленными на бледном лице, и черными волосами, падающими двумя тяжелыми косами ей на грудь. Токи никогда хорошо не знал арабского, но прошло уже столько времени с тех пор, как он последний раз разговаривал с женщиной, что он решился вставить словечко и сказал: «Я вижу, ты родом из Андалузии. Я видел там много женщин, подобных тебе, хотя не таких красивых». Она быстро улыбнулась ему, показав белые зубы, но затем печально опустила глаза. «Незнакомец, говорящий на моем языке», — промолвила она нежным голосом, — «ты видишь, какую пользу принесла мне моя красота. Я, в которой течет благородная кровь, рабыня у невежественных язычников, которые опозорили меня, сняв с меня покрывало. Я должна растирать гниющие ноги старого синезубого. В этой стране нет ничего, кроме холода и мрака, звериных шкур и вшей, да еды, которую изрыгнули бы даже псы Севильи. Только в Аллахе я нахожу утешение моей ужасной участи, до которой довела меня красота». «Мне кажется, ты слишком хороша для той работы, которую исполняешь», — сказал Токи. «Тебе следовало бы найти такого человека, который мог бы предложить тебе что-нибудь получше, чем пальцы своих ног». Она опять лучезарно улыбнулась ему, хотя слезы выступили у нее на глазах. Но в это время гневно спросил конунг Харальд: «Ты кто такой, чтобы перешептываться с моими женщинами?» «Я Токи, сын серой чайки из Листера», — отвечал Токи. «И меч да острый язык — все, чем я владею. Я не намеревался выказывать неуважение, государь, обратившись к твоей женщине. Она спросила о колоколе, и я ей ответил. А она сказала, что этот дар принесет тебе столько же радости, сколько приносит она, да и пригодится не меньше». Конунг открыл рот, чтобы ответить, но вдруг лицо его почернело. Он взревел и повалился навзничь на подушке, так что две молодые женщины, сидевшие у его ног на корточках, упали на пол. Мучительная боль вернулась вновь. В спальных покоях возникло некоторое замешательство, и те, кто стоял ближе всех к постели конунга, на случай опасности отступили на несколько шагов. Но брат Виллибальд к этому времени приготовил снадобье и отважно направился к конунгу с улыбкой и ободряющими словами. «Сейчас, сейчас, Ваше Величество», — сказал он и перекрестил сперва конунга, а затем чашу со снадобьем, которую держал в руке. Другой рукой он взял маленькую роговую ложку и пропел торжественным голосом: «Жестокая боль сжигает тебя, погасим ее целебной водой, изведаешь ты, как боль проходит». Конунг пристально посмотрел на него и его чашу, яростно фыркнул, затряс головой, застонал и в гневе заревел: «Прочь от меня, поп! Прочь от меня со своими заклинаниями и причастиями! Хальбьорн, Арнкель, Грим, хватайте секиры! Немедленно зарубите эту вошь!» Но люди часто слышали подобные приказы и остались недвижимы. Брат Виллибальд смело обратился к конунгу вновь. «Потерпите, государь, сядьте и выпейте, ибо этот напиток преисполнен святой силы. Лишь 3 ложки, государь, и вам даже не придется проглатывать их. Пой, брат Матиас!» Брат Матиас, который стоял за братом Виллибальдом с огромным распятием, затянул святой гимн. «Сольве винкларевис профер люмен кесис. Мало ностра пелле бона кункта поске». Конунг, казалось, покорился, ибо смиренно позволил приподнять себя на постели. Брат Виллибальд быстро поднес ложечку смеси ко рту конунга, в то время как все в спальных покоях замерли в ожидании. Конунг побагровел, приняв снадобье, но продолжал плотно сжимать губы. Затем, когда 3 стиха были пропеты, он покорно все выплюнул. После чего брат Виллибальд, не прерывая пения, дал ему следующую ложечку смеси. Все, кто находился тогда в спальных покоях, соглашались потом, что спустя несколько секунд после того, как он принял 2-ю ложку, и прежде чем стихи гимна были пропеты, конунг закрыл глаза и оцепенел. Затем он открыл их, сплюнул снадобье, глубоко вздохнул и потребовал пива. Брат Виллибальд прервал пение и с тревогой наклонился над ним. «Лучше, Ваше Величество, боль прошла?» «Прошла», — произнес конунг и опять сплюнул. «Твое снадобье было кислым, но, похоже, оказалось действенным». Брат Виллибальд воздел руки в радости. «Осанна!» — вскричал он. «Чудо свершилось! Святой Иаков внял нашим мольбам. Вознесите хвалу Господу, государь, ибо наступают лучшие времена. Зубная боль не будет больше омрачать ваш дух и не поселит тревогу в сердцах ваших слуг». Конунг Харальд кивнул и погладил кончик бороды. Он схватил обеими руками огромный кубок, который подал слуга, и поднес к губам. Сперва он глотал осторожно, боясь, что боль возвратится, затем увереннее до тех пор, пока не опустошил кубок. Он приказал наполнить его вновь и предложил Орму. «Пей», — приказал он, — «и прими нашу благодарность за помощь, которую ты оказал нам». Орм принял кубок и начал пить. Это было самое лучшее пиво, которое ему когда-либо доводилось пробовать. Крепкое и густое. Такое, какое может себе позволить варить только конунг. И пил он его с удовольствием. Токи посмотрел на него и затем со вздохом сказал. «В горле першит давно, сохлось все там внутри. Знаешь, целитель, сам, пиво излечит все». «Если ты скальд, то ты должен выпить», — сказал конунг Харальд. «Но после этого сложишь об этом вису». Итак, кубок был снова наполнен для Токи. Он поднес его к губам и пил, все дальше и дальше запрокидывая голову. И те, кто был в тот день в спальных покоях, согласились, что мало кто опустошал этот кубок так проворно. Затем он некоторое время раздумывал, вытирая пену с бороды, и, наконец, громким голосом произнес. «Жаждал, на веслах сидя, жаждал, сражаясь в сече, слава потомку Горма, что пиво велел отведать». Люди в спальных покоях хвалили вису Токи, а конунг Харальд сказал. «В наши дни мало осталось хороших скальдов, но еще меньше тех, что могут сложить вису, не обдумывая ее часами. Многие приходили ко мне, досаждали своими хвалебными песнями и зимовали в моих палатах, сопя над моим пивом и не произнеся ничего нового, кроме того, что сочинили заранее. Я люблю людей, которым висы даются легко и которые могут развлекать меня всякий день, когда я пирую. Ты, Токи из Листера, самый искусный из скальдов, которых я слышал с тех пор, когда Эйнар Скалоглам и Викфус, сын Глума-убийцы, гостили у меня. Вы оба должны отпраздновать у меня Йоль, и ваши люди тоже. Я угощу вас лучшим пивом, ибо вы заслужили его подарком, который привезли». Затем конунг Харальд широко зевнул, так как очень ослаб после бессонной ночи. Он закутался поплотнее в меха, устроился поудобнее и приготовился к отдыху, а две молодые женщины легли по бокам. Его накрыли шкурами. Брат Матиас с братом Виллибальдом перекрестили его изголовье и пробормотали молитвы. Затем все оставили покои. И постельничий конунга принялся расхаживать по двору замка, трижды выкрикивая. «Конунг Дании спит!»